Глава 4. Домой я шла так быстро, как только могла, не оглядываясь, не заостряя внимания на тех, кто так или иначе сам задерживал на нас свои взгляды и беспокоясь лишь об одном, чтобы идущий под землей Иден не влип куда-нибудь по глупости или незнанию. Да та же канализация. В целом, я вообще слабо представляла, каким именно образом Титан передвигался в толще земли, но почему-то именно канализация и иные коммуникации казались мне тем, что может существенно его задержать. Глупо, наверное. В отличие от немного нервничающей меня, Гром был само хладнокровие. Шел четко слева, не отставая ни на полшага, и ни разу не покосился на прохожих, которые то и дело шарахались от него в разные стороны. Непорядок. Если Иден намерен и дальше оставлять меня под охраной Грома, то необходим ошейник, а лучше и поводок, чтобы создать хотя бы видимость контроля. Намордник сама на голема надевать не стану, даже если окружающие будут вопить в голос. Своя жизнь мне намного дороже спокойствия каких-то там окружающих. А вот ошейник и поводок точно нужны. Осталось узнать планы Идена. С этими мыслями я незаметно дошла до дома, но входить в подъезд не спешила, ожидая появления Титана. Ждать, кстати, пришлось минут 10, не меньше, прежде чем из пасти Грома донеслось тихое. «Рядом никого?» Торопливо осмотрелась, отмечая повышенное внимание бабульки, сидящей на лавочке метрах в 15 от нас, и также тихо ответила. «Смотри, откуда ты планируешь появиться». «Из палисадника». «Среди кустов сможешь?» Чувствуя себя то еще шпионкой, я указала внимательно смотрящему на меня Грому на те самые кусты, которые показались мне подходящими, и пес тоже повернул к ним голову. «Постараюсь». Старался Титан довольно долго. То ли закопался слишком глубоко, то ли обессилел после долгого пути под землей, то ли еще что. Но только спустя еще 10 минут земля у корней нужных кустов зашевелилась, и из нее начал медленно подниматься, ну, очень грязный мужчина. И все-таки канализация. Тихо пробормотала я, с трудом сдерживая истеричный смех. Ибо запах стоял. Не смешно. Зло буркнул Титан, при этом тщательно изображая невозмутимость. В следующий раз говори, что у вас под землей всякая дрянь находится. Обязательно. Сдавленный хрюк удержать не получилось, как и сочувственный взгляд. Надеюсь, ты там ничего не сломал? Проблемы с подземными коммуникациями нам не нужны. Не сломал. Высокомерно бросили мне и поспешили скрыться в подъезде, как только я открыла дверь. И уже двумя пролетами выше до меня донеслось. А что сломал, то уже починил. Какой же он забавный. Несмотря на нелепость ситуации, Иден проявил себя с той сдержанной по-настоящему мужественной стороны, которая всегда мне импонировала. Молча вошел в квартиру, поставил сундук в коридоре, а сам, сделав три огромных шага, скрылся в ванной. Всего через пару секунд оттуда донеслись звуки льющейся воды и приглушенные закрытой дверью рекомендация. «Сундук пока не открывай, я должен убедиться, что убрал все охранные заклинания». Совет прозвучал очень вовремя, потому что я хоть и ездила несколько раз в экспедиции, подобных древностей еще ни разу не видела. Одна упаковка загадочных артефактов чего стоила. Огромный, не меньше метра в ширину и по полметра в длину и высоту, сундук сам выглядел настоящим произведением искусства. Основа из дерева, обитая искусно выкованными металлическими скобами, не пострадала от времени, а наоборот, превратилась чуть ли не в камень. По крайней мере, на вид. Да и скобы. Я не смогла сама определить металл, так что пришлось подключать свои способности и с удивлением констатировать, что это некий сплав на основе серебра, содержащий в себе меньше четверти различных примесей для твердости. И что удивительно, для поддержания тех самых неведомых охранных заклинаний, о которых упомянул Иден. Наверное, со временем и при должном усердии. Я начну разбираться в них не хуже, чем в специях, но сейчас действительно лучше отступить и заняться делом. Прикинув, что отмываться Титан будет не меньше 20 минут, а может и дольше, я отправилась к ноуту и, включив его, создала новый файл. В него первым делом занесла все данные, которые успела узнать о клане вампиров, а следом сосредоточилась на поиске недостающей информации. Нырять в эфир с головой не спешила, понимая, что не время предаваться информационному запою. Хотя как хотелось. Невероятные знания обо всем на свете. Только протяни руку и возьми. Но время. Как же у меня мало на все это времени. Постепенно файл заполнялся, становясь систематизированной таблицей, а Иден все не выходил из ванной. Прошло уже больше часа. Я все недовольнее косилась на замершего у сундука грома, при этом сама едва ли продвинулась до середины своих поисков. Оказывается, в этом городе столько всяческой шушеры, которая считает себя пупом земли. Возмущенно фыркнув, в очередной раз покосилась на дверь, и глаз непроизвольно дернулся, а челюсть самовольно поползла вниз. Ибо в дверях стоял он, голый титан, с влажными волосами, падающими на лоб и плечи, в капельках воды, медленно стекающих по груди, прессу и бедрам. Стоял и, нисколько не переживая о том, что испытывает мое самообладание на прочность, и неспешно обводил задумчивым взглядом комнату. «О!» Сделал несколько шагов, пройдя мимо меня настолько близко, что мои глаза уже поползли на лоб, а из груди вырвалось нечто невразумительное, но точно возмущенное. Наклонился и только после этого соизволил прикрыть свой зад и перед полотенцем, которое почему-то валялось за креслом. «Ты что-то сказала?» Я еще пыталась вернуть глазам нормальный размер и прочистить осипшее горло, а Идан уже развалился на моей кровати и устало запрокинул голову. «Не стоит так делать», — сухо выдавила я, отворачиваясь к ноуту и прикрывая глаза, чтобы прогнать стоящее перед ними видение. «Кошмар!» «Ты сейчас о чем?» В тоне Титана слышалось удивление, но мой чуткий слух расслышал еще кое-что. А именно, легкую издевку. «Ну уж нет, не собираюсь обсуждать это». «Ничего, не обращай внимания». На этот раз мой голос прозвучал уже спокойнее, а я небрежно пожала плечами. «Одежду закинул в машинку?» «Пока просто замочил. А вот сейчас я расслышала легкую досаду. Если тебя не затруднит, сделай остальное». «Не затруднит». Мысленно радуюсь возможности хотя бы на пару минут выйти из комнаты, температура в которой точно поднялась на пару градусов. Или она поднялась внутри меня? Я отправилась в ванную и завершила все то, что не смог сделать Идан. То есть несколько раз прополоскала очень грязную и вонючую одежду сначала в тазике, не стесняясь полголоса ругать своего защитника, умудрившегося так бездарно испортить абсолютно новые вещи, на которые я потратила последние деньги. Затем закинула их в стиральную машинку, выставила подходящий режим и только после этого вернулась в комнату. Но не успела сесть в кресло, как Идан с явной претензией заявил. «Ты же понимаешь, что я не специально. Если хочешь, возмещу полную стоимость первых же доходов». «Хочу», — заявила я, не собираясь идти на компромисс в данном вопросе. «Если бы ты так не спешил пропасть под землей, я успела бы предупредить тебя о том, что под городом проходит очень много различных систем, от канализации до метро». Затем выдохнула и уже спокойнее уточнила. «Ты каждый раз при погружении портишь одежду?» «Нет, дыры — последствия от контакта с охранными печатями». Поморщился Титан, рывком сел на кровати и бросил на меня взгляд из-под лобья. «Так что, боюсь, на работу ты сегодня не попадешь. Я не смогу тебя сопровождать». Если честно, то я об этом уже забыла. Но стоило Идану напомнить о наших первоначальных планах, как я поморщилась и задумчиво прикусила губу. «Работа. Дай шут с ней. Не до того. Даже если уволят за прогулы, не беда. Все равно больше туда не вернусь. С моими нынешними способностями мне намного проще устроиться советником какому-нибудь главе клана, чем тем же библиотекарем или архивариусом. Кстати, о кланах и планах. С этим разберемся при случае. У меня к тебе намного более серьезное дело». Наверное, я его очень удивила, умудрившись так быстро переключиться с одного на другое, потому что вид у Идана был одновременно заинтересованный и капельку озадаченный. Я тут подумала и поняла, что меня слегка не устраивает мой собственный статус свободной фьюри. Даже имея такого сильного защитника, как ты, я мишень для всех желающих. И я прикинула. Не желаешь официально нанять меня своим советником? Так мы избежим многих вопросов. Окружающим намного проще будет поверить в то, что ты мой наниматель, а не защитник. К тому же я все равно так или иначе буду снабжать тебя информацией. Ну, ты как? Но не древним знанием. А тебе оно нужно? Я искренне удивилась. Ты и так силен, как бог, тем более сам сказал, боги ваши потомки. Или тебе недостаточно власти над недрами земли? Власти мало, когда бывает достаточно. Философски изрек Титан и задумался. Минут пять забавно двигал бровями, даже слегка шевелил ушами и только после этого решительно кивнул. Да, ты права. Так нам будет проще. но ты все тщательно взвесила. Не будешь потом жалеть». «А смысл?» Я не удержалась и фыркнула. «Все равно мы с тобой уже связаны на всю жизнь, а потому новое соглашение мало что изменит. Разве что я буду чуть больше тебе должна, как, впрочем, и ты мне. Единственное условие — древние знания я передам лишь тому, кого посчитаю достойным сама. В этом вопросе ты на меня влиять не будешь». «Согласен. По рукам». Вновь кивнул Иден и поднялся, чтобы подойти ко мне. «Давай прямо сейчас». Стараясь не зацикливаться на том, что в данном положении верхний край не слишком плотно прилегающего полотенца прямо напротив моих глаз, я поторопилась встать и приложить свою ладонь к ладони Титана. Можно было бы обойтись и без подобных древних клятв, но я предпочла все сделать по правилам, чтобы уже никто не влез в наш симбиоз и планы. Говорил преимущественно Иден. Я лишь кивала и повторяла за ним в нужных местах. Ритуал, который использовался моими современниками при найме Фьюри, был намного упрощеннее того, который решил провести Иден. Так он не просто нанимал меня своим первым советником, оговаривая право передачи древнего знания на мое усмотрение. И то, что теперь несет полную ответственность за мои слова, действия и безопасность, как личного советника, но и принимал на себя обязанности главы. Главы клана из двух человек. Главы и его советника. Точнее, не совсем человек, то есть совсем не человек. «И как будет называться наш клан?» Устало выдохнула я, когда отнявший уйму энергии ритуал завершился легким покалыванием всей руки, и мне позволили рухнуть обратно в кресло. «Придумай что-нибудь сама», — отмахнулся Иден и, пошатываясь, направился к кровати. «Только ничего пафосного. Можно что-нибудь связанное с землей или камнем?» «Хм». Мозг на данном этапе отказывался работать в полную силу, и пришлось хорошенько напрячься, чтобы выдать хоть что-то приличное. «Клан Титана?» «Нет», — категорично отрезал Иден. «Ты еще с плакатом начни ходить. Титан Иден на свободе, и скоро вы все умрете. Я же сказал, без пафоса». Хмыкнув и мысленно съязвив, что пафоса здесь как раз-таки никакого, лишь чистая правда, я попыталась устроить мозговой штурм заново. Но то ли мозги после чудного видения Титан после душа отказали, то ли это были последствия ритуала, то ли просто время пришло. Но я поняла, что хочу только одного — есть. А еды в холодильнике нет. Только пара пачек макарон в шкафу и еще кое-какая крупа. Мне-то и макарон хватит, а вот моему новоявленному начальству... «Есть хочешь?» Без особой надежды на отказ хмуро поинтересовалась я у Титана, который моментально заинтересованно прищурился и даже повернул ко мне голову. «Вижу, не отвечай. Но мяса больше нет, как и яиц, только макароны. Если к ужину не будет денег, то придется сесть на жесткую диету». Выслушав меня с каменным лицом, Иден что-то прикинул и молча направился в коридор. «Как насчет похода к ростовщику или скупщику?» Прозвучал уже оттуда, и я, проклиная жуткую слабость в ногах, поплелась на звук. «У вас ведь есть что-то подобное?» «Для че...» Я не договорила, воочию узрев то, на что намекал Титан. «Сокровище?» «Да», — захватил вместе с артефактами. Немного самодовольно ухмыльнулся Иден, вынимая из сундука, крышка которого была уже откинута, горсть золотых монет. Несколько ниток жемчуга и ожерелья с огромными красными камнями. «Нам ведь надо не только внимание отвести, но и поесть. Хватит этого на ужин. А может, еще и на футболку останется, если не слишком шиковать». И таким кристально чистым был в этот момент взгляд Титана, что я поняла. Язвит, паразит. В ступоре я простояла не меньше минуты. Сначала выравнивала дыхание, затем уговаривала себя не вставлять шпильку в ответ. Но уговоры помогли плохо. И я, присев перед сундуком, рассматривая, но пока не прикасаясь руками к бесчисленным сокровищам, полный сундук чуть ли не с горкой, поинтересовалась. «Ты был женат?» «Нет», — вновь озадачился Иден, и я буквально кожей почувствовала его недоуменный взгляд. «При чем тут это?» «Тогда понятно, почему ты еще живой», — с усмешкой проговорила я, так и не отрывая взгляда от злата-серебра. «Если бы был, жена тебя за такие шутки прибила бы». Я так точно прибила бы. Ладно, найди мне парочку самых простых перстней с некрупными камнями. Попробуй сходить в ломбард. С громом. Сурово покосился на меня Титан. Естественно. Фыркнула я и отправилась в комнату за паспортом. А ты пока можешь изучить документ с интересующей тебя информацией. Я еще не обо всех написала, но их уже так много, что стоит хорошенько подумать о кандидатах. Займешься? Займусь. Задумчиво пробормотали мне в спину и, судя по звукам, начали вываливать сокровища горстями прямо на пол. Так, это я оставлю себе. Это тоже. Это, может, кому-то из советников подарю. А вот эта ерунда можно и продать. «Мне показалось, или меня хотят задобрить?» «Прибила бы она его». Кривя губы, Иден никак не мог выкинуть эти слова из головы. «Да кто бы ей дал? Самонадеянная нахалка. Для начала он бы ее сам в жены не взял. И вообще, что такого он сделал?» «Ну, ошибся. С кем не бывает». «Что она прицепилась к одежде? Да он, бывало, и не такое портил, и никто ему даже слов не смел сказать». «Когда это было?» Хмурая складка разрезала лоб, и Титан поспешил прогнать воспоминания. Что было, то прошло. Сейчас не осталось и тени, было у величия и славы, и необходимо радоваться тому, что он вообще жив и на свободе. Полное восстановление займет не один десяток лет, но даже с имеющимися силами он намного превосходит многих живущих ныне. Парадокс. Прогресс медленно, но верно убивал магию. Древние расы сейчас намного больше полагались на технологии, чем на собственные силы. И в этом был их просчет. Техника хрупка. А сила, настоящая сила, способна сотворить намного больше. Самодовольная ухмылка тронула губы Идена, и он переключился на следующую мысль, не забывая сортировать перстни. С новым договором она неплохо все прикинула и рассчитала. Он уже думал, что ему самому придется предлагать нечто подобное, но нет. Умна девчонка. Поняла, что в назревающем противостоянии необходимо обзавестись не только щитом, но и мечом. Покосился на Грома и хмыкнул. «Имя для голема. Нет, такое могла спросить только женщина. Женщина». Мысли вновь переключились, но уже в более интимную плоскость, однако развиться не успели. Из комнаты вышла Ксения, деловито поправила сумку на плече и требовательно заявила. «Подобрал перстень, который не жалко продать?» «Да, вот десяток, смотри сама». «Неплохо», — произнесла первая в его жизни женщина-советник, но, судя по поджатым губам, думала она не совсем то, что говорила. «Ладно, на месте разберусь. Гром, идем». И ушла, оставляя Идена наедине со своими мыслями. А мысли Титана, перед задумчивым взором которого то и дело всплывала картинка тонких щиколоток Ксении, в этот момент были совсем нерабочими. План был до безобразия прост, но для его исполнения мне понадобилось обойти практически весь район, и это заняло почти 2 часа. Из того десятка перстней, что отобрал для продажи Иден, я заложила всего 4, так как именно они максимально подходили для сбыта через ломбард. Среднего веса, без драгоценных камней и относительно незамысловатые. То есть никаких древних вензелей, крупных корундов или непонятных надписей. Кроме того, пришлось пройти мимо тех ломбардов, которые принадлежали нелюдям, из-за опасений привлечь ненужное внимание. Там могли что-либо заподозрить и в дальнейшем сделать верные выводы, а нам это пока ни к чему. В итоге у меня в сумочке лежала внушительная сумма наличных, половину которой я предпочла положить через банкомат на карту, а остальное отправилась тратить в ближайший к дому супермаркет. Первым делом я облагородила внешность своего лохматого спутника. Широкий ошейник с шипами и поводок — не сделали его менее опасным, но хотя бы создали видимость контроля. Намного сложнее оказалось заставить Грома сесть в стороне от входа на цокольный продуктовый этаж и дождаться, когда я выйду. Но и с этой задачей я справилась, появившись уже через 15 минут с полными пакетами продуктов. Ничего экзотического. Мясо, картошка, пряники и немного овощей. Нет смысла выдумывать что-то эдакое, учитывая, что Иден съест это максимум за 10 минут и даже не поймет, что это было. За все время, пока меня не было дома, Титан успел не только перетащить сундук в комнату, но и разложить по кучкам его содержимое. Монеты, кольца, ожерелья, драгоценные камни по цветам, пара кинжалов в инкрустированных камнями ножнах и отдельно больше 10 непонятных предметов. Наверняка те самые артефакты. Внимательнее не смотрела, поспешив развешать постиранные вещи, а затем отправилась с продуктами на кухню, чтобы заняться приготовлением запоздалого обеда. По пути я угомонила желудок пломбиром, так и не сумев уговорить себя хотя бы на гамбургер. Так что сейчас очень хотела есть. И думаю, не я одна. «Ты долго». То ли с осуждением, то ли с тревогой, проговорил Иден, пройдя за мной на кухню и помогая поставить пакеты с продуктами на стол. «Все нормально?» «Да». Сначала хотела отделаться минимум пояснений, но взгляд Титана был слишком требовательным, и пришлось объяснить задержку. «Один ломбард, один перстень. Каждый весил больше 20 граммов. По деньгам выходило в среднем на 30 тысяч, так что пришлось побегать, чтобы сбыть хотя бы 4 штуки. Кроме того, ни на одном из них нет пробы. А это обязательное условие для идентификации качества металла, поэтому много времени занял еще и анализ состава. Ну и ко всему прочему, пришлось буквально на ходу выдумать сказку о наследстве от прадедушки из Европы, чтобы создать хотя бы видимость легальности». «Как у вас все сложно!» — недовольно нахмурился Иден, при этом недвусмысленно косясь на кусок мяса, который я уже взялась резать. «Тебе может помочь?» Удивилась, но отказываться не стала. «Было бы неплохо. Ты какое предпочитаешь мясо? Жареное, вареное, тушеное или побыстрее?» «Жареное и побыстрее». Глаза защитника блеснули кровожадным предвкушением, и он взялся за нож. «Вообще могу есть и сырое». Стоило только это представить, как горло подкатило тошнота, и я категорично заявила. «О, нет, только не на моей кухне. И не при мне, пожалуйста. Режь, а я начну жарить». «Всё-таки цивилизация развращает». С осуждением буркнули мне в спину, когда я отвернулась, чтобы поставить на плиту самую большую сковородку. «А на заре становления расы ели все...» «Ты меня еще с драконом сравни!» Фыркнув, оборачиваться не стала, предпочитая заниматься делом, чистить очередные килограммы картошки и ставить ее вариться. Те вообще свою добычу целиком заглатывали вместе с содержимым кишок. «А вот и неправда», — заявил Иден с такой уверенностью, словно сам был драконом. «Был у меня один знакомый. Он ел только хорошо прожаренных девственниц, предварительно выпотрошенных и оскальпированных». Наверное, он хотел пошутить, но я обернулась, глотая вязкую слюну, и тихо попросила. «Я понимаю, для тебя это часть твоего прошлого и, наверное, вполне естественно, но давай ты не будешь его озвучивать с таким наслаждением». Прежде чем ответить, Иден пару секунд внимательно всматривался в мое лицо и только после этого задумчиво кивнул, при этом не менее задумчиво уточнив. «То есть ты спокойно относишься к употреблению в пищу мертвых животных, но не приемлешь разговоры о поедании людей?» «Да». И отвернулась, не желая это обсуждать. К счастью, Титан это понял, и следующие 10 минут молча резал мясо, не пытаясь шутить, как маньяк-каннибал. Ели тоже молча, причем я вновь обошлась всего 1/10 доли приготовленного, тогда как Иден без остановки умял все остальное. В эти минуты я тихо радовалась, что не надо кормить еще и Грома. Големы не нуждались в пище. Вообще. Все их силы и подобие жизни запитаны на магии Создателя и длятся столько, сколько он пожелает. Кстати, мы перешли к какао, и я поставила перед защитником литровую кастрюльку с напитком и килограммовый пакет пряников. Себе же налила лишь полкружки, обойдясь без десерта. «А что ты еще можешь, кроме создания големов?» «Многое», — не отрываясь от еды, признался Иден. «Смотря что ты хочешь». «Хочу узнать о тебе», — усмехнулась я. «Вопрос без подвоха, просто в рамках знакомства и дальнейшего сотрудничества. Кстати, мы сегодня куда-нибудь еще пойдем или уже завтра? Это я к тому, что еще есть время заказать новые вещи, заодно обсудим бюджет». «Как много слов». Недовольно поморщился Титан и сунул в рот очередной пряник. Прожевал, запил и посмотрел на меня очень не понравившимся мне взглядом. «Высочайшим изволением назначаю тебя своим секретарем и казначеем клана. И это не шутка». «Вообще-то я не хочу». «Вообще-то это не предложение». Возмущенно прищурилась, пытаясь понять, действительно ли он решил потиранствовать. Но Иден без труда выдержал мой испытующий взгляд, и я поняла, да, решил. «Вот голова чертов. Ладно, назначусь. Но если и дальше такими темпами на меня собираются перекидывать всевозможные обязанности, то я устрою бунт и свергну отдельно взятого Титана в отдельно взятом безымянном клане». «Ты такая смешная, когда злишься». Вдруг ухмыльнулся Иден и оценивающе прищурился, зачем-то начав рассматривать мой сарафан на уровне кокетки. «А хочешь, назначу своей фавориткой?» «А хочешь, на ужин вместо сахара я положу в твое какао слабительного?» Проговорила я, с трудом сдерживаясь, чтобы не сорваться на шипение. «А в мясо снотворного, гарантирую, ночь будет незабываемой». «Своему голове не отказывают», — с непередаваемой ухмылкой заявил Титан, явно не слишком поверивший в то, что я способна исполнить свою угрозу. «Любое дальнейшее ущемление моих прав станет прямым уклонением от исполнения обязанностей защитника». Холодно процедив, я встала из-за стола и, наставив палец на нахала, ледяным тоном отчеканила. «Если ты настолько пришел в себя, что уже можешь думать о сексе, а не только о еде, то предлагаю заняться настоящим делом. Контрольного времени осталось меньше суток, а у нас до сих пор нет ни одного кандидата для продажи артефактов. А нам еще на контакт выходить и договариваться о сделке». Выдав все это на одном выдохе, я пару раз вздохнула и уже с легким сарказмом добавила. «Впрочем, как только станет понятно, что наша затея удалась, я лично отвезу тебя в элитный бордель, и там ты сможешь воплотить все свои извращенные фантазии. Меня же от своего неуместного внимания избавь!» Иден внимательно меня выслушал, при этом сменив ехидство на задумчивость. И после того, как я замолчала, спокойно проговорил. «Ты не права как минимум по двум пунктам. Первое. Пока тебя не было, я изучил собранную тобой информацию и выбрал пятерых, так что обвинять меня в бездействии нелепо. И второе. Я не пользуюсь услугами шлюх». «Наверное, я должна была остыть, а по-хорошему признать свою неправоту, частичную. Но его предложение настолько вывело меня из себя, что я не сдержалась. Тогда понятно, почему у тебя настолько сильные руки». И поспешила уйти в комнату, чтобы приступить к исполнению своих непосредственных обязанностей секретаря и казначея, то есть открыть сайт, заказать одежду, а затем завести новый файл «Бюджет клана». Попросту сбежала от возмездия.